Глава 25. Наследство. «К вам пришел какой-то мистер Робинсон, сэр». «А!» — воскликнул Эркюль Пуаро, протянул руку, взял со стола лежащее перед ним письмо и задумчиво посмотрел на него. «Пригласите его, Джордж». Письмо состояло всего из нескольких строчек. «Дорогой Пуаро, к вам вскоре может зайти некий мистер Робинсон. Возможно, вы что-то о нем уже знаете. Довольно выдающаяся фигура в определенных кругах. В современном мире такие люди пользуются спросом. Я считаю, что в данном деле, если можно так выразиться, он на стороне ангелов. Это просто рекомендация на тот случай, если у вас возникнут сомнения. Конечно, и я это подчеркиваю, мы понятия не имеем, о чем он хочет с вами проконсультироваться. Ха-ха, а также хо-хо, всегда ваш Эфраим Пайковой». Пуаро положил письмо и встал, когда мистер Робинсон вошел в комнату. Он поклонился, пожал ему руку и указал на кресло. Мистер Робинсон сел, достал носовой платок, вытер свое большое желтое лицо и заметил, что день сегодня теплый. «Надеюсь, вам не пришлось идти сюда пешком по такой жаре». Казалось, Пуаро ужаснула сама мысль об этом. Повинуясь естественному ходу этой мысли, он поднял руку и потрогал усы, но тут же убедился, что они не потеряли форму. Мистер Робинсон тоже пришел в ужас от этой мысли. «Нет-нет, что вы! Я приехал в своем Роллс-Ройсе, но эти пробки, иногда сидишь в них по полчаса!» Пуаро с сочувствием кивнул. Наступила пауза, которая следует после одной части беседы перед началом второй части. «Я с интересом услышал, разумеется, ходят много разных слухов, и большинство из них не соответствует действительности, что вы занимались происшествием в школе для девочек». «А, — сказал Пуаро, — это...» — он откинулся на спинку стула. «Мидлбэнк», — задумчиво произнес мистер Робинсон, — «одна из самых лучших школ в Англии». «Это прекрасная школа». «Сейчас или была ею?» «Надеюсь на первое». «Я тоже надеюсь», — согласился мистер Робинсон. «Боюсь, она висит на волоске. Но нужно делать то, что в твоих силах. Небольшая финансовая поддержка, чтобы пережить определенный неизбежный период упадка. Несколько тщательно отобранных новых учениц. Я пользуюсь некоторым влиянием в европейских кругах». «Я тоже постарался использовать свой дар убеждения в определенных кругах. Может быть, как вы говорите, мы сможем пережить этот период. К счастью, у людей короткая память». «Нужно на это надеяться. Но следует признать, что произошедшие там события могут стать потрясением для нервов любящих мам и пап тоже. Учительница физкультуры, учительница французского, еще одна учительница — все убиты». «Да, вы правы». «Я слышал, ведь ходит много слухов, — продолжал мистер Робинсон, — что у этой несчастной молодой женщины, которая их убила, была какая-то фобия. Она с детства ненавидела школьных учительниц. Несчастливое школьное детство. Психиатры красочно распишут этот диагноз. По крайней мере, постараются добиться вердикта о неполной вменяемости, как это сейчас называется». «Такая линия защиты представляется самой лучшей», — ответил Пуаро. «Вы меня простите, но буду надеяться, что она не принесет успеха». «Я с вами полностью согласен. Абсолютно хладнокровная убийца. Но они сделают упор на ее отличные рекомендации, на ее работу секретарши у разных известных людей, на ее военный послужной список, кажется, в контрразведке». Мистер Робинсон произнес последние слова с некоторым нажимом, и в его голосе прозвучали вопросительные интонации. «Она работала очень хорошо, по-моему», — произнес он более отрывистым тоном. «Такая молодая, но талантливая, и была очень полезна обеим сторонам. Это было ее призвание, и ей следовало его придерживаться. Но я могу понять такое искушение — сыграть в одиночку и получить большой приз. Он медленно прибавил. «Очень большой приз». Бельгиец кивнул. Мистер Робинсон наклонился вперед. «Где они, мистер Пуаро?» «Я думаю, вы знаете, где они». «Ну, откровенно говоря, да. Банки — такие полезные учреждения, не так ли?» Сыщик улыбнулся. «Нам ни к чему говорить обиняками, не так ли? Что вы намерены с ними делать?» «Я ждал». «Чего ждали?» «Скажем так, предложений». «Да, понимаю». «Поскольку они не принадлежат мне, я бы хотел вручить их тому, кому они принадлежат. Но это непросто, если я правильно оцениваю положение». «Правительства всегда попадают в весьма сложное положение», — сказал мистер Робинсон. «Уязвимое, так сказать, когда речь идет о нефти, стали, уране, кобальте, остальных природных ресурсах. Международные отношения приобретают крайнюю деликатность. Лучше всего было бы иметь возможность заявить, что правительство Ее Величества не имеет совершенно никакой информации по этому вопросу». «Но я не могу хранить этот важный вклад в своем банке бесконечно долго». «Совершенно верно. Вот почему я приехал предложить вам передать его мне». «Вот как!» — произнес Пуаро. «Почему?» «Я приведу вам несколько отличных причин. Эти драгоценные камни, к счастью, мы неофициальные лица и можем называть вещи своими именами, были, несомненно, личной собственностью принца Али-Юсуфа». «Я понимаю, что это правда». «Его высочество вручил их командиру эскадрильи Роберту Роллинсону с определенными инструкциями. Их следовало вывести из Ромата, и их должны были передать мне». «У вас есть доказательства?» «Конечно». Мистер Робинсон достал из кармана длинный конверт. Из него он вынул несколько документов и положил их на стол перед Пуаро. Тот склонился над ними и внимательно их прочел. «По-видимому, все обстоит именно так». «Ну, тогда...» «Вы не возражаете, если я задам вопрос?» «Ничуть». «Что лично вы получаете от этого?» Мистер Робинсон казался удивленным. «Мой дорогой друг, деньги, конечно, довольно много денег». Пуаро задумчиво смотрел на него. «Это очень старая профессия», — сказал мистер Робинсон, — «и прибыльная. Нас довольно много, наша сеть охватывает весь земной шар. Мы, как бы это выразиться, те, кто устраивает дела за кулисами. Для королей, президентов, политиков, для всех тех, собственно говоря, кто стоит в беспощадном луче света, как сказал один поэт. Мы сотрудничаем друг с другом, и учтите, мы оправдываем доверие. Наши прибыли велики, но мы честны. Наши услуги стоят дорого, но мы их действительно оказываем». «Понятно», — сказал Пуаро. «Ладно, я согласен удовлетворить вашу просьбу». «Могу вас заверить, что такое решение устроит всех». Глаза мистера Робинсона на мгновение остановились на письме полковника Пайковая, лежащего у правой ладони Пуаро. «Только еще один маленький момент. Я человек, и мне любопытно, что вы собираетесь делать с этими драгоценностями». Мистер Робинсон посмотрел на сыщика. Потом его большое желтое лицо расплылось в улыбке и покрылось морщинками. Он подался вперед. «Я вам расскажу». И он рассказал. На улице играли дети. В воздухе носились их пронзительные вопли. Мистер Робинсон с трудом вылез из Роллс-Ройса, и один из детей тут же на бегу врезался в него. Мистер Робинсон вполне добродушно отстранил ребенка и посмотрел вверх на номер дома. Номер 15. Правильно. Он распахнул калитку и поднялся по трем ступенькам к входной двери. Отметил опрятные белые занавески на окнах и начищенный бронзовый дверной молоток. Ничем не примечательный домик на ничем не примечательной улице в ничем не примечательной части Лондона, но он выглядел ухоженным и свидетельствовал о самоуважении. Дверь открылась. Женщина лет 25, приятной внешности, хорошенькая, как красивая коробка шоколадных конфет, приветствовала его улыбкой. «Мистер Робинсон, входите». Она проводила его в маленькую гостиную. Телевизор, кретоны с рисунком времен короля Якова, небольшое пианино у стены. На ней была темная юбка и серый пуловер. «Выпьете чаю, я поставил чайник на огонь». «Спасибо, нет, я никогда не пью чай и могу пробыть у вас очень недолго. Я пришел только для того, чтобы принести то, о чем писал вам». «Атали?» «Да». «Нет, не может быть, никакой надежды. Я хочу сказать, это правда, что он погиб, не может быть никакой ошибки». «Боюсь, ошибки быть не может», — мягко ответил мистер Робинсон. «Да, да, наверное, не может. В любом случае, я и не ожидала. Когда мы вернулись сюда, я не надеялась снова увидеть его. Я не хочу сказать, будто думала, что он погибнет, или что там будет революция. Я просто хочу сказать, ну, знаете, что ему придется продолжать свое дело, выполнять свой долг, как от него ожидают, жениться на женщине из своего народа». Мистер Робинсон достал пакет и положил его на стол. «Откройте, прошу вас». Ее пальцы слегка дрожали, когда она разорвала обертку и потом сняла последнюю ткань. И резко втянула воздух. Красные, синие, зеленые, белые искры огня превратили маленькую комнатку в пещеру Аладдина. Мистер Робинсон наблюдал за ней. Ему доводилось видеть так много женщин, смотрящих на драгоценные камни. Наконец, она сказала, слегка задыхаясь, «Они... Неужели они настоящие?» «Они настоящие». «Но они должны стоить, они должны стоить...» У нее не хватило воображения. Мистер Робинсон кивнул. «Если вы захотите избавиться от них, то, наверное, сможете выручить по крайней мере 500 000 фунтов». «Нет, нет, это невозможно!» Внезапно она сгребла все камни в кучку и трясущимися руками снова завернула их в ткань. «Мне страшно», — сказала она. «Они меня пугают. Что мне с ними делать?» Дверь распахнулась. Вбежал маленький мальчик. «Мам, Билли дал мне классный танк! Он...» Он осекся, уставившись на мистера Робинсона. Черноволосый мальчик с кожей оливкового цвета. Его мать сказала, «Иди на кухню, Аллен, твой чай готов. Есть молоко и печенье и кусочек имбирной ковришки». «О, хорошо!» — он шумно удалился. «Вы назвали его Алленом?» — спросил мистер Робинсон. Она покраснела. «Это самое близкое к имени Али. Я не могла называть его Али. Ему с ним было бы слишком трудно, соседи и все такое». Ее лицо снова затуманилось, и она спросила, «Что мне делать?» «Прежде всего, у вас есть свидетельство о браке? Я должен быть уверен, что вы та, за кого себя выдаете». Она пристально смотрела на него несколько мгновений, потом подошла к маленькому письменному столу, достала из одного ящика конверт, вынула из него документ и принесла ему. «Да, журнал регистрации Эдмонсто Али Юсуф, студент, Элис Кальдер, девица, да, все в порядке». «О, все совершенно законно с этой стороны. Никто так и не узнал, кто он такой, понимаете? Здесь учатся так много иностранных студентов-мусульман. Мы понимали, что это ничего не значит в действительности». Он был мусульманин и мог иметь не одну жену и понимал, что ему так и поступить, когда он вернется домой. Мы говорили об этом. Но, понимаете, должен был родиться Аллен, и он сказал, что сделает для него то, что правильно, и мы поженимся по всем правилам этой страны, и Аллен станет законным ребенком. Это лучшее, что он мог для меня сделать. Он меня действительно любил, понимаете? Он меня любил. — Да, — согласился мистер Робинсон, — я уверен, что так и было. И продолжил деловым тоном. — Вот что, допустим, вы отдадите все в мои руки. Я позабочусь о продаже этих камней и дам вам адрес юриста очень хорошего и надежного поверенного. Он посоветует вам, как я ожидаю, вложить большую часть денег в доверительный фонд. Будет и другое — образование для вашего сына и новая жизнь для вас. Вам понадобится социальное воспитание и руководство. Вы станете очень богатой женщиной, и за вами начнут охотиться все акулы, мошенники и им подобное. Ваша жизнь будет легкой только в смысле материальной обеспеченности. Богатым людям живется нелегко, могу вас заверить. Я видел слишком многих богачей, питавших эту иллюзию. Но у вас есть характер, я думаю, вы справитесь. И ваш мальчик, возможно, станет более счастливым человеком, чем когда-либо был его отец. Он помолчал. Вы согласны? Да, возьмите их. Она придвинула к нему камни, потом неожиданно сказала: «Это школьница, та, которая их нашла. Мне бы хотелось, чтобы она получила один из камней. Как вы считаете, какой цвет ей понравится?» Мистер Робинсон подумал. «Изумруд, я думаю. Зеленый цвет, цвет тайны. Это удачная идея, она будет в восторге». Он поднялся и произнес: «Я возьму с вас плату за услуги, как вы понимаете, а мои услуги стоят очень дорого, но я вас не обману». Она пристально посмотрела на него. «Да, думаю, вы не обманете. А мне нужен человек, разбирающийся в бизнесе, потому что сама я не разбираюсь». «Вы мне кажетесь очень разумной женщиной, если я могу так выразиться. А теперь мне их забрать? Вы не хотите оставить себе, скажем, хотя бы один камень?» Он с любопытством смотрел на нее, уловил внезапный огонек возбуждения, алчности, а потом этот огонек погас. «Нет», — ответила Эллис, — «я не оставлю себе даже одного камешка». Она покраснела. «О, смею сказать, это кажется вам глупым, не сохранить хотя бы один крупный рубин или изумруд просто на память. Но, понимаете, мы с ним, он был мусульманином, но позволял мне читать иногда отрывки из Библии. Мы прочли этот отрывок о женщине, которая стоила дороже рубинов. И поэтому я не хочу никаких драгоценных камней. Лучше не надо». «Очень необычная женщина», — сказал себе мистер Робинсон, шагая по дорожке и садясь в ожидающий его Роллс-Ройс. И повторил про себя: «Очень необычная женщина».